Сперва вышел караван тральщиков. За ним тронулись крейсера «Навик» и «Миноносцы». Позже вышли крейсера «Диана», «Аскольд» и броненосцы «Севастополь», «Полтава», «Цесаревич», «Пересвет», «Победа» и «Ратвизан». В хвосте шли крейсера «Баян» и «Паллада». К 8 часам утра выход судов, продолжавшийся более 4 часов, был закончен, и только около полудня эскадра двинулась с внешнего рейда в море. На правом траверзе ее, равняясь по главному броненосцу, шел отряд из 7 миноносцев и 2 минных крейсеров. Видимость все время была отличная. Море оставалось совершенно спокойным, японцы маячили на горизонте, не решаясь подойти к эскадре. Лейтенант Акинфиев находился рядом с Эссеном на переднем мостике броненосца «Севастополь» и в бинокль наблюдал за происходящим в море. Около 6 часов вечера, уже перед закатом солнца, на горизонте появился японский флот, шедший на пересечении русской эскадры. На всех судах пробили боевую тревогу, подняли стенговые флаги и, приготовившись к бою, пошли на сближение с неприятелем. Тихоходный «Севастополь» едва поспевал за идущим впереди «Пересветом». Эссен нервничал, ругался и требовал от механиков увеличения числа оборотов. «Не броненосец, а старая калоша!» — ворчал он. «Андрей Михайлович, я попрошу вас следить за сигналами адмирала!» — обернулся он к Акинфиеву. «Есть следить за сигналами адмирала!» — вытянулся лейтенант. «Разрешите отправиться на Фок-Марс, так как отсюда за дымом сигналы плохо видны». Эссен разрешил. И Акинфиев с одним из сигнальщиков поспешил туда забраться. Здесь уже находился артиллерийский офицер лейтенант Диков с дальномером. Андрюша огляделся. Солнце, близкое к закату, четко освещало безграничную водную равнину чуть взволнованного моря. На светлом фоне неба вырисовывались силуэты идущих в кильватер судов. Дым из многочисленных труб стлался по поверхности моря вправо от эскадры, закрывая весь горизонт. Слева, на расстоянии около 70 кабельтовых, на параллельном курсе шла японская эскадра из 18 вымпелов. Впереди виднелись крейсера «Якумо», «Ясама», «Касаги», «Читосе», «Такасико» и «Ниитака». За ними двигались главные силы — броненосцы «Микаса» под флагом адмирала Тога, «Асахи», «Фуджи», «Шикишима» и броненосные крейсера «Ниссин» и «Касуга». В шествии замыкали 6 легких крейсеров. Вдали на горизонте маячили 2 миноносцев. В это же время справа показались идущие контркурсом 4 старых броненосных крейсера с броненосцем береговой обороны «Чин и Йен» во главе и еще около 10 миноносцев. Было очевидно, что Того успел собрать к Артуру все свои силы. — Вот так неожиданный выход в море! — возмущался Андрюша. — 3 дня собирались, до полдня выходили из гавани. За это время японцы из-под Владивостока могли подтянуть сюда все свои силы. — Да, почти 60 вымпелов против 20 наших, — отозвался Диков. — Правда, у нас 6 броненосцев против их 4, но этим и исчерпывается все наше преимущество. — Какая у тебя дистанция? — крикнул Диков в мегафон дальномерщику в боевой рубке. — 62 кабельтовых, а у нас, — спросил он своего дальномерщика, — 59 кабельтовых. — Что за черт, какой же из них врет? — недоумевал офицер. Это нужно было выяснять в Артуре до выхода в море, а не сейчас, — возмутился Акинфиев. — Идем в бой, даже не знаем, какой из дальномеров испорчен, а какой нет. — Прошу без замечаний, — господин Акинфиев, — окрысился Диков. — Ваше благородие, — доложил в это время сигнальщик, — цесаревич ложится на обратный курс. Акинфиев взглянул на головной корабль. Цесаревич повернул на 16 румбов и лег на обратный курс. За ним последовали Ратвизан, Победа и все остальные. Проходя мимо Севастополя, цесаревич поднял сигнал «Идти за мной, в Артур!» Акинфиев плюнул с досады и поспешил с докладом к Эссену. Командир ответил на сообщение бранью по адресу Витгефта. «Завтра же отправлюсь к Стесселю и попрошу мне дать хотя бы роту в стрелковом полку!» — сердито кричал он. «Быть сейчас моряком просто позорно! Отступать без единого выстрела, без малейшей попытки завязать бой! Нет, это свыше моих сил!» Как ни возмущался Эссен, все же ему пришлось подчиниться и вместе с эскадрой возвращаться назад в Артур. Быстро темнело. Большие неприятельские суда, без выстрела заставив вернуться русскую эскадру в Артур, стали отставать и скоро скрылись в ночной темноте. Вместо них со всех сторон появились японские миноносцы, явно готовящиеся к атаке. С цесаревича был поднят сигнал «Крейсерам держаться на правом траверзе, миноносцам на левом». Прибавив ход, Аскольд, Баян, Паллада и Диана вышли вправо от броненосцев, а Навик влево от них, и приготовились прикрыть главные силы от минных атак с флангов. Цесаревичи опять засигналили уже по ночному фонарями. «Приготовиться к отбитию минной атаки!» — доложил Эссен и сигнальщик. «Бить дробь тревогу!» — приказал командир. Матросы бросились к своим местам по боевому расписанию. Акинфеев направился в кормовую башню, где он должен был находиться во время боя. Там два комендора с матросами при свете слабых электрических лампочек возились у орудий, то и дело вглядываясь в ночную тьму. Оба орудия были заряжены, в беседках лежали приготовленные к следующему выстрелу снаряды. — Ночью, братцы, японец нам покоя не даст, — обратился к матросам Акинфеев. — Придется вам находиться при орудиях, поэтому запаситесь провиантом. — Так точно, ваше благородие. Матросский дух через еду поднимается, — ответил лейтенанту квартирмейстер. — Башкин и Гриценко, живо летите в камбуз за харчами. Где-то впереди показался луч прожектора, и тотчас по морю пронесся гул орудийного выстрела, за ним другой, третий, и загрохотала сразу вся эскадра. Акинфеев вышел из башни. По морю бегали многочисленные прожекторные лучи. Впереди, на левом крамболе, смутно темнел Ляутишань. С берега навстречу эскадре тянулись тонкие светлые ленточки крепостных прожекторов. Крейсера опять вступили в кильватер главным силам, и только Баян, развивая ход до предельного, обгонял эскадру, чтобы идти форзейлем. Миноносцы и Навик составляли арьергард. — Любуетесь боевой картиной, — подошел к Акинфееву один из офицеров. — Не правда ли красиво? — Не столько любую, сколько негодую, — сердито ответил Андрюша. — Еще неизвестно, что дальше будет. Быть может, переночуем у Артура, а на утро поплывем прямо во Владивосток. Зачем же делали тогда сегодняшнюю прогулку? Чтобы поразмять и командиров, и команды, а то ведь мы совсем замшели в артурской луже. Кроме того... Японские миноносцы за сегодняшний день сожгут уголь, израсходуют воду и расстреляют свои мины, и им будет необходимо зайти в свои порты для пополнения. Следовательно, выдержав дневной бой с японцами, которые особенного преимущества в броненосных кораблях перед нами не имеют, мы за ночь проскочим Корейский пролив.